Анализ творчества Герберта Куэйна. Герберт Куэйн скончался в Роскоммоне. Я убедился без особого удивления, что литературное приложение к «Таймс» уделило ему лишь полколонки некрологического сожаления, в котором нет ни одного хвалебного эпитета, ни приглушенного или же сурово приструненного наречия. «Спектейтер» в соответствующем номере бесспорно не столь лаконичен и, пожалуй, более сердечен, однако он приравнивает первую книгу Куэйна «Бог лабиринта» к одной из книг миссис Агаты Кристи, а другие их книгам Гертруды Стайн. В упоминании этих имен, право же, не было никакой нужды, и оно вряд ли обрадовало бы покойника. Кстати сказать, он никогда не мнил себя гением, даже в перипатические ночи литературных бесед, когда человек, уже заставивший потрудиться печатные станки, непременно разыгрывает из себя либо месье Теста, либо доктора Сэмюэла Джонсона. Он вполне отдавал себе отчет в экспериментальном характере своих книг, возможно, примечательных по новизне и по особой лаконической прямоте, однако не поражающих силой страсти. «Я как Оды Каули», — писал он мне из Лонгфорда 6 марта 1939 года. «Я принадлежу не искусству, а одной лишь истории искусства». По его мнению, не было науки, стоящей ниже истории. Я упомянул одну из черт скромности Герберта Куэйна. Скромностью этой, естественно, его мысль не исчерпывается. Флобер и Генри Джеймс приучили нас думать, что произведения искусства встречаются нечасто и требуют больших трудов. XVI век. Вспомним путешествие на Парнас. Вспомним жизнь Шекспира. Не разделял этого безнадежного мнения. Также и Герберт Куэйн. Он полагал, что хорошая литература вовсе не редкость, и что почти каждый уличный диалог поднимается до нее. Еще он полагал, что эстетический факт не может обойтись без элемента удивления, и что удивляться только памяти мало кто способен. С улыбчивым чистосердечием он сетовал на рабскую и упорную приверженность к старым книгам. Не знаю, можно ли счесть убедительной его довольно-таки расплывчатую теорию, но мне ясно, что его книги чересчур стремятся удивить. Очень сожалею, что дал когда-то почитать одной даме безвозвратно первую из опубликованных им книг. Я уже говорил, что речь идет о детективном романе «Бог лабиринта». Я благодарен издателю за то, что он пустил ее в продажу в последние дни ноября 1933 года. В первых числах декабря Лондон и Нью-Йорк были уже поглощены увлекательными и сложными интригами «Тайны сиамских близнецов». Предпочитаю приписывать этому роковому совпадению неуспех романа нашего друга. Но также, буду уж искренен до конца, несовершенству исполнения и пустой холодной пышности некоторых описаний моря. По прошествии 7 лет я уже не в состоянии восстановить детали действия, но вот его план в обедненном, но и очищенном моей забывчивостью виде. На первых страницах излагается загадочное убийство, в середине происходит неторопливое его обсуждение, на последних страницах дается решение. После объяснения загадки следует длинный ретроспективный абзац, содержащий такую фразу. «Все полагали, что встреча двух шахматистов была случайной». Эта фраза дает понять, что решение загадки ошибочно. Встревоженный читатель перечитывает соответственные главы и обнаруживает другое решение, правильное. Читатель этой необычной книги оказывается более проницательным, чем детектив. Еще больше ереси в регрессивном и разветвленном романе